Снегурочка. Жил-был крестьянин Иван, и была у него жена Марья. Жили Иван да Марья в любви и согласии, вот только детей у них не было. Так они и состарились в одиночестве. Сильно они о своей беде сокрушались и только, глядя на чужих детей, утешались. А делать нечего, так уж, видно, им суждено было. Вот однажды, когда пришла зима, да нападала молодого снегу по колено, ребятишки высыпали на улицу поиграть, а старички наши подсели к окну поглядеть на них. Ребятишки бегали, резвились и стали лепить бабу из снега. Иван с Марьей глядели молча, призадумавшись. Вдруг Иван усмехнулся и говорит: «Пойти бы и нам, жена, да слепить себе бабу». На Марью тоже, видно, нашел веселый час. «Что ж, — говорит она, — пойдем разгуляемся на старости. Только на что тебе бабу лепить? Будет с тебя и меня одной. Слепим лучше себе дитя из снегу, коли Бог не дал живого». «Что правда, то правда, — сказал Иван. Взял шапку и пошел в огород со старухою. Они и вправду принялись лепить куклу из снега, скатали туловище с ручками и ножками, наложили сверху круглый ком снегу и обгладили из него головку. «Бог в помощь! — сказал кто-то, проходя мимо. — Спасибо, благодарствуем! — отвечал Иван. — Что же это вы поделываете?» «Да вот что видишь! — молвит Иван. — Снегурочку! — промолвила Марья, засмеявшись. Вот они вылепили носик, сделали две ямочки во лбу, и только что Иван прочертил ротик, как из него вдруг дохнуло теплым духом. Иван в торопях отнял руку, только смотрит, ямочки во лбу стали уже на выкате, и вот из них поглядывают голубенькие глазки, вот уж и губки, как малиновые, улыбаются. «Что это? Не наваждение ли какое? — сказал Иван, кладя на себя крестное знамение. А кукла наклоняет к нему головку, точно живая, и зашевелила ручками и ножками в снегу, словно грудное дитя в пеленках. — Ах, Иван! — вскричала Марья, задрожав от радости. — Это нам Господь дитя дает! И бросилась обнимать Снегурочку. А со Снегурочки весь снег отвалился, как скорлупа с яичка, и на руках у Марьи была уже в самом деле живая девочка. — Ах ты, моя Снегурушка дорогая! — проговорила старуха, обнимая свое желанное и нежданное дитя, и побежала с ним в избу. Иван на силу опомнился от такого чуда, а Марья была без памяти от радости. И вот Снегурочка растет не по дням, а по часам, и что день, то все лучше. Иван и Марья не нарадуются на нее, и весело пошло у них в дому. Девки с села у них безвыходно забавляют и убирают бабушкину дочку, словно куколку, разговаривают с нею, поют песни, играют с ней во всякие игры и научают ее всему, как что у них ведется. А Снегурочка такая смышленая, все примечает и перенимает. И стала она за зиму точно девочка лет 13, все разумеет, обо всем говорит, и таким сладким голосом, что заслушаешься, и такая она добрая, послушная и ко всем приветливая. А собою она беленькая, как снег, глазки, что не забудочки, светло-русая коса до пояса, одного румянцу нет вовсе, словно живой кровинки не было в теле. Да и без того она была такая пригожая и хорошая, что загляденье. А как бывало разыграется она, так такая утешная и приятная, что душа радуется, и все не налюбуются Снегурочкой. Старушка же Марья души в ней не чает. «Вот, Иван, — говаривала она мужу, — даровал-таки нам Бог радость на старость. миновалась-таки печаль моя задушевная. А Иван говорил ей: «Благодарение Господу».